Практика. 12 этапов пути героя в первой части Гарри Поттера. Классические произведения хорошо согласуются с теорией мифологии. Сегодняшние фильмы особенно хорошо соответствуют структурам 7 и 8 из 12 шагов. Давайте посмотрим, как 12 этапов пути героя Воглера применяются к современным кинопроизведениям на примере фильма «Гарри Поттер и философский камень». Описание повседневной жизни. Гарри живет в обычном мире под лестницей в доме дяди и тети. Призыв к приключениям. Однажды письмо, принесенное совой, вносит разлад в их повседневную жизнь. Преодолев вмешательство дяди, Хагрид благополучно передает письмо Гарри. Отказ от путешествия. Гарри не может поверить, что он волшебник, а не человек. Встреча с наставником. Встреча с Хагридом. Дамблдор в серии фильмов в целом. Преодоление первого препятствия. Пройдя стену платформы 9¾, Гарри садится на поезд и благополучно прибывает в школу чародейства и волшебства Хогвартс. По решению шляпы определенно факультет Гриффиндор. Испытания, союзники, антагонисты. Гарри поступает в Хогвартс и встречает своих учителей и друзей. Среди них Малфой, враждебно настроенные по отношению к Гарри. Гарри развивается в Хогвартсе, проходя различные испытания, связанные с магией. И вот однажды Гарри обнаруживает зеркало Ейн-Алеш. Самая глубокая часть пещеры. Гарри решает остановить козни Волан-де-Морта. Испытание. Гарри вместе с Роном и Гермионой сопротивляются уловкам Волан-де-Морта. Награда. Зеркало Ейн-Алеш дает Гарри философский камень. Путь возвращения. Гарри с философским камнем в кармане сбегает. Воскрешение. Прохождение последнего испытания. Гарри, потерявший сознание во время битвы с Волан-де-Мортом, просыпается и сталкивается с Дамблдором, беседует с ним, взрослеет. Возвращение с эликсиром. В итоге Гриффиндор побеждает, поскольку Гарри спасает философский камень.